Котлеты из баранины на пару. На 4 порции 500 граммов баранины, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2 ломтика белого хлеба, полстакана молока, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Баранину помыть, порезать, пропустить через мясорубку вместе с луком. Добавить почищенную, натертую на терке морковь, замоченный в молоке и отжатый белый хлеб, яйцо, соль, перец. Фарш хорошо вымешать, сформовать котлеты, положить на смазанную оливковым маслом решетку, готовить на пару 30 минут. Подать с картофельным пюре.